Время действия – 23 августа, середина дня. Место действия – кабинет генерала-майора Им Чхиму. «Пока на таком уровне у нас ничего подобного нет», – говорит генерал, интонацией выделяя слово «пока». Тем самым, в вопросе пропаганды, налицо имеется отставание вооруженных сил Республики Кореи от войск потенциального противника. Только что посмотрели кусок китайского военно-патриотического клипа, в котором бравые китаянки с решительными лицами крутили ручки, поднимая небольшую боевую ракету вертикально, а потом делали пуск. И все это под музыку, под песни, энергично и жизнеутверждающе. Генерал, сделав заявление о том, что у нас ничего нет, обводит взглядом присутствующих, смотря какую реакцию у присутствующих вызывает эта нерадостная новость. В кабинете у него присутствуют я, Юсон, сам генерал Им Чхиму и полковник Ли Канин, его заместитель по вопросу военно-политического воспитания войск. Так его представил генерал. Как сказал в начале встречи Чхиму, разговор со мной и с руководителем моего агентства был запланирован раньше, но в планы вмешался фактор неожиданности, а именно испытание ядерной бомбы в Северной Корее. Все пошло кувырком, стало совершенно не до меня, и поэтому я 3 дня околачивал груши в воинской части, не зная, чем себя занять. И они не знали, чем меня занять. Догадались лишь доверить плац подметать. Но жизнь возвратилась в привычное русло, и отложенным проектом снова был дан ход. И вот я здесь, сижу, делаю скорбное лицо. «Юнми», – обращается ко мне генерал, наверное, потому что выражение скорби на лице у меня вышло лучше всех. «Тебе понравился клип? Что ты можешь сказать?» «Честно говоря, не очень, господин генерал-майор», – отвечаю я, понимая, что в этом кабинете одобрительно отзываться о потенциальном противнике тактически недальновидно. Во-первых, из-за выражения на лицах. Они должны выглядеть героически, но на них почему-то безнадёга. И во-вторых, из-за явно, прямо вот бросающегося в глаза фаллического символа. А так в целом, я бы сказала, обычный пропагандистский ролик. «Это в каком месте?» – удивленно спрашивает у меня генерал. «Когда ракета поднимается», – объясняю я, поняв, что вопрос о том, где я этот символ увидел. И потом, когда девушки возле нее вызвала ассоциацию с клубными танцами для взрослых, которые вокруг шеста. А голос у солистки хороший, мне понравилось. Генерал смотрит на меня. Похоже, он слегка оторопел. Слышу, как рядом негромко хмыкает Юсон. «Странно», – говорит генерал, глянув на полковника. «Таких ассоциаций у меня не возникло». Он снова переводит взгляд на меня. Я же чуть двигаю плечом. Типа, а у меня вот возникло. «Это еще раз говорит о том, что в любом деле мелочей не бывает», – говорит Чхиму. «Нужно тщательно подходить к созданию подобного материала, показывать различным группам населения перед выпуском его на большие экраны, чтобы не возникало потом неожиданных ассоциаций». Генерал обводит всех взглядом, предлагая проникнуться мудростью его слов. Все дружно мотают головами вверх-вниз, показывая свое согласие. «Тем более, что вопрос весьма серьезный», – продолжает объяснять, что все это не просто так, генерал. На фоне осложнившихся внешнеполитических отношений, Объединенный комитет начальников штабов решил придать повышенное внимание патриотическому воспитанию и ликвидировать возникшие отставания в этом плане от вооруженных сил известных стран. При этом комитет рассчитывает на внутренние организационные силы отдельных воинских формирований, обещая со своей стороны финансовую и организационную поддержку. Угу. Иными словами, мы вам денег дадим, а вы там что-нибудь у себя организуйте. А мы потом проверим, что там у вас получилось. Я бы подумал, что это забавно, но поскольку всегда постоянно одно и то же, это уже скучно. Планируется выпуск клипов военно-патриотического содержания, а также съемки шоу, рассказывающего о жизни в армии. Внимательно смотря на меня, произносит генерал. Считаю, что Юнми, как представитель от войск морской пехоты, примет участие в съемках этого шоу. Бросаю мельком взгляд на Юсона и вижу крайне заинтересованное выражение на его лице. «Благодарю за оказанное доверие, господин генерал-майор», – говорю я генералу. Хоть он и сказал в начале совещания говорить без чинов, но военные они военные. Лучше не принимать такое предложение за чистую монету, особенно от столь высокого чина. Как мне известно, благосклонно наклоняет голову в мою сторону тот, сценарий шоу пока окончательно не утвержден, но общая идея, которую мне рассказали, предполагает следующее. Группа девушек, недавно принявших присягу, живет вместе в одном помещении в казарме и вживается в армейскую жизнь, совместно преодолевая трудности. В конце шоу они должны стать сплоченным армейским подразделением. М-да? В казарме? Я? Вместе со всеми в одной комнате? Выглядит, ну, совершенно незавлекательно. Предварительно шоу будет называться Real Girl. Настоящая девушка? Супер! Я не настоящая, мне нельзя в это шоу. Господин генерал, воспользовавшись паузой, влезает с вопросом мой директор. Разрешите вопрос по составу участников. После ваших слов у меня возникло впечатление, что команда будет собрана из участниц разных родов войск. Так ли это? Или команда может быть, скажем, однородна, к примеру, целиком из известной женской музыкальной группы? Чего? Я со своими старыми кошелками в армию не пойду. Опять жить с ними, но теперь уже в казарме? Да я лучше повешусь сразу. Состав участниц определят в МБС, отвечает ему генерал. Министерство обороны заключило с ними договор, и теперь они курируют все вопросы с организацией и съемками шоу. Понятно, спасибо. Благодарит Юсон, и я понимаю, что он разочарован. Генерал, похоже, думает так же, как я. «Но Юнми будет участницей от вашего агентства обязательно», – ободряюще обещает ему он. «И как мне на это реагировать? Шоу в казарме? Армейские трудности и невзгоды? На кое оно мне нужно? За это время я заработаю больше, просто шлепая хиты и сидя в студии. Черт, как же мне от этого отмазаться? Совершенно не ожидал, что вот так вот просто я буду объявлен участником шоу». Думал, будет вначале какое-то обсуждение, согласование позиций. И на Юсона, похоже, надеяться не стоит. Молчит, зараза. И, похоже, готов продать меня со всеми потрохами. Как же мне отвертеться? О, кажется, придумал. Господин генерал-майор, разрешите обратиться? Спрашиваю я. Слушаю тебя, Юнми, отвечает он и добавляет. Я просил без чинов. Простите, Чхимуси. Извиняюсь я и озвучиваю только что пришедшую в голову идею, которая должна стать спасительной. Похоже, у меня есть проблема с участием в шоу. Вы сказали, что участникам нужно будет проходить через трудности, чтобы стать закаленными бойцами. Очевидно, что для этого придется приложить много физического труда. Но для меня это невозможно. Я музыкант и не могу рыть окопы или лазить по канату. Если я буду это делать, то угроблю свои руки и не смогу потом играть. Прошу вас, Чхимуси, не ставить меня перед выбором. Моя дальнейшая жизнь как исполнителя или это шоу. Как бы в подтверждение этих слов, выкладываю на стол свои руки ладонями кверху. Генерал несколько секунд смотрит на них. «Да, это проблема», – кивнув, признает он. «Я могу написать музыку для шоу», – предлагаю я ему. Могу выпустить диск с песнями именно для морпехов. Сюжет для патриотического клипа придумать. Сценарий для дорамы, помочь все это снять. Но рыть окопы мне совершенно противопоказано. Отрицательно мотаю головой, показывая, что никак на это пойти не могу. Вижу, что генерал разочарован. «Не ожидал, что возникнет такая проблема», признается он. «Но действительно, руки для музыканта – это очень чувствительный вопрос». Генерал задумывается на несколько секунд. Смотрю на Юсона. Похоже, директор размышляет, что ему выгоднее – в шоу меня запихать или диск выпустить. «Думаю, господин Юсон, вам нужно решить этот вопрос с МБС», – говорит генерал, переводя с себя стрелки и не желая тратить на это свое время. «Узнать у них, какие они планируют задания для участников, и оценить возможность Юнми их выполнить с точки зрения сохранности ее рук». «Да, это правильное решение, господин Чхему», – признает тот. «Несомненно, талант Юнми как музыканта имеет высокую ценность». «Тогда договорились», – кивает генерал. «Согласовывайте с МБС сценарий, и если решите, что нужна наша помощь в его коррекции, обращайтесь к полковнику Ли Канину. Он окажет вам содействие в решении проблем». Полковник, не возражая, кивает головой. «Считаю, по этой повестке решение принято», – Подводя итог обсуждению, говорит генерал и предлагает. Перейдем к следующей. Господин Юсон, хочется знать, когда же состоится давно обещанный вами концерт для корпуса морской пехоты? Смотрю на удивленно лупающего в ответ глазами директора и думаю. Блин, ну вот. Вспомнили. Не прошло и года, как говорится. Позже. Юнми и директор Юсон, выйдя из здания, где им была дана генералам аудиенция, идут к стоящему на стоянке микроавтобусу. «Что за сценарий?» – спрашивает у меня Юсон, отдалившись на 2 метра от контрольно-пропускного пункта на входе в здание. «Вы о чем, господин директор?» – отзываюсь я. «О том, что ты наобещала генералу. И патриотические песни, и клипы, и дораму. Ты что, это все можешь?» Наклонив голову и заглядывая мне в лицо, спрашивает Юсон. «Я все могу», – отвечаю я. «Времени только ни на что нет. Господин директор, если вы отмажете меня от шоу, время будет». «Точно не хочешь съемок в шоу?» – спрашивает он. «Точно», – отвечаю я. «Жить в казарме и ходить строем на прием пищи не для меня». Юсон глубоко вздыхает. «Ну и жара», – говорит он, подняв голову и смотря на небо. «Не облачко. Скорее бы уже осень». Новошеф не стал ничего обещать. Так я понимаю этот пассаж про времена года. Ну и ладно, время покажет. Главное, генерал прояснил ситуацию с моим пребыванием в воинской части. Пообещал, что мне будет обеспечен режим наибольшего благоприятствования. В воинской части каждый день ночевать не обязательно. Достаточно информировать дежурного о своем месте нахождения. При нахождении в городе военная форма к носке на мое усмотрение и не обязательно. Но если надел, то нужно соблюдать правила ношения. Форма – предмет гордости морпеха, отеческим тоном пояснили мне. Несоблюдение внешнего вида ее позорит. Ну, еще сказали, что передадут в агентство список мероприятий, запланированных на ближайшее время. Плакаты будут, постеры хотят. Короче, есть для меня работа фотомодели. Не пропаду. Время действия. 23 августа. Вечер. Место действия. Агентство Fan Entertainment. Работаю в студии. Сделал перерыв. Листаю пальцем на планшете фотки. Смотрю отчет о свадьбе Лихерин. Что-то вдруг захотелось посмотреть, раз не пошел. Ну, что я могу сказать, смотря на эти запечатленные навсегда свидетельства счастья? Грустных лиц на фото я не вижу. Все улыбаются. Никто не опечален моим отсутствием. Значит, правильно, что я не пошел. Ходил бы там, радость пытаясь изобразить и слова найти. Нафиг надо. Им и без меня хорошо. Вон как милуются. С неодобрением рассматриваю попавшуюся фотку. У жениха физиономия какая-то довольная. Конечно, отхватил себе такую красотку, будет теперь денно и ночно кувыркать ее, пока детей не заделает. А заделает, станет она толстая и страшная. Фу! Увидишь, вздрогнешь. И вся слава, и вся интересная жизнь растает, как дым. Взамен будут разбухшие памперсы и детские сопливые носы. Вот зачем нужно было менять целый мир на сидение в четырех стенах? Снова смотрю на фото и что-то как-то не тянет больше глумиться. Ладно, остановимся на этом. Выбрала она, значит выбрала. Ее жизнь. Ёрничать тут не по-мужски будет. Надо себе сказать, бабу взял, бабу сдал. Надежные руки, не пропадет, забудь. Пролистываю фотки дальше, до самого конца, вниз. После последней вижу комментарии нетизенов, заглянувших, наверное, тоже, как я, поглазеть. Пробегаю глазами первые из них и натыкаюсь на упоминание себя любимого. «Агдан так и не пришла? Как это невежливо с ее стороны?» «Да, такое неуважение. Она должна благодарить небо за то, что небо подарило ей встречу с девушкой с такими золотыми руками, как у Лихерин». «Да ну, правда что ли должен быть благодарен?» «Да, у Лихерин золотые ручки. Такой больше не найти». «Да полно таких, и золотыми ручками, и серебряными ушками. Хоть сетью выгребай». «А если бы Агдан писала ей музыку, то она бы от нее не убежала бы. А теперь Агдан осталась одна. Ну и что с того, что она музыку пишет? Исполнителя-то соответствующего уровня нет?» «Ну да, Сбежала. В сторону сеновала по золотой дорожке, вымощенной золотыми зубными коронками. Агдан не поняла, что это было ее счастье, посланное Богом. «И не говори, все профукал. Как-то в среду Бог послал мне счастье. Опс, а что это такое? Чего слова вдруг так удачно складываются друг с другом? Бог сказал мне, я дал тебе счастье, я дал тебе сети. Сделай хоть малость, найди себе иголку. На чем можно записать? Где мой телефон? Пока прет, упускать момент нельзя». Поздно ночью. Чат, который никогда не спит. «Вы видели, Агдан только что выложила песню, посвященную Лихерин?» «Правда? А где?» «На своей странице, на сайте агентства. Вот те ссылка. Спасибо, сейчас пойду посмотрю. И что там?» Как-то в среду Бог послал мне счастье, полные сети, душа готовилась к пиру. А сети это весьма дырявые снасти, много мелкого счастья просыпалось в дыры. Бог сказал мне, зашей свои сети, залатай свои дыры, и радуйся тихомолку. Я дал тебе счастье, я дал тебе нитки, сделай хоть малость, найди себе иголку. Лично я не поняла, на песню «Пожелание счастливой жизни» это совершенно не похоже. А на что похоже? Какой-то прикол, на мой взгляд. Это не прикол, Юнми просто описала свои отношения с Лихерин иносказательно, но почти все становится понятным, если подумать. Думаешь? А тут и думать нечего. Она признает, что была не права, в конце, где она говорит, что была дурой. Зачем так сложно? Почему нельзя просто пойти и извиниться? Кто его знает, что у нее в голове? Она позиционирует себя как творческая личность. Может, она так хотела показать свой талант? Скорее, упрямство. Знает, что не права, но гордость не позволяет признать это публично. Она плохо кончит. Гордость и упрямство до добра не доведут. Только что послушала. Странная песня и музыка странная, не корейская. Но что-то цепляет, да? Или нет? Да, захотелось послушать еще раз. Мне тоже. Вот это и есть блеск таланта. Может, просто не все понятно и хочется разобраться окончательно? Уметь привлечь внимание – другая грань таланта. Хе-хе.